Свеча и Лайла вели каноэ, маневрируя между торчащими из воды верхушками пальм и крышами домов прямиком к хижине, служившей туземцу складом. Та еще не была затоплена, но пенные гребни уже с размаху бились о ее двери. Пальмы на вершине полузатопленного холма гнулись и мотались, а почва под ногами тряслась, скрежетала и словно бы разжималась. Лайла решила не думать об этом. В мыслях было лишь одно. Она выпрыгнула из каноэ в бурную мутную воду и с помощью свечи втянула лодку на сушу. Затем решительно бросилась в шатающуюся под напором стихии хижину и принялась вскрывать ящики в поисках нужной ей вещи. Свеча, почти обезумевшая от страха, с трясущейся головой и что-то бормочущей, следовал за ней по пятам. Наконец Лайла обнаружила те несъедобные блинчики, которых чуть было не испробовал туземец, и стала наполнять ими рюкзак. Свеча стояла у нее за спиной, изумленно следя за ее действиями. — Гадость? — спросил он. — Жуткая гадость! — подтвердила она, продолжая складывать в мешок пластиковые кружки. — Ты можешь достать вон ту коробку? Туземец дотянулся и подал указанную ей коробку. Девушка вскрыла ее и принялась отсчитывать нужное количество детонаторов с часовым устройством. — Свеча! — вновь обратилась она к туземцу, указывая на земляной пол. — Нарисуй мне снова картинку. — Как выглядит эта пещера? — Та, куда ведет водоворот. Она издала звук, имитирующий рев воды, и великан кивнул. Пока Лайла продолжала грузить детонаторы, туземец, присев, начертил рисунок. Покончив со своим делом, девушка внимательно изучила чертеж. — Вот эта стена! — ткнула она пальцем. — Стена, отделяющая водоворот от пещеры. Она толстая. Сколько там камня? — Много стены, — произнес свеча после того, как девушка жестами пояснила ему свой вопрос, и он в ответ отмерил ей шагами на полу хижины предполагаемую толщину. — Много камня! Тогда нужно еще этой гадости! — отозвалась Лайла, еще раз запуская руку в ящик со взрывчаткой. Поразмыслив, она решила пересыпать в рюкзак все его содержимое. Покончив с этим, она прихватила с собой небольшой кислородный баллон и маску, которую пристегнула к поясу. — Что делаешь? — поинтересовался туземец. — Ты лучше позаботься о нашем каноэ. Вместо ответа попросила она, показывая в сторону подступивших вплотную к дому бурунов. Он взглянул туда и понял, что вот-вот унесет лодку, и незамедлительно бросился спасать ее. Лайла же со всех ног бросилась в противоположную сторону, вверх по тропинке. Свеча не должен был знать, что она задумала, иначе бы он остановил ее. В это время на другом конце острова мужчины, женщины и дети в ужасе закричали, не обнаружив на берегу привычного причала. Они пришли туда в надежде спастись на лодке Стюарта Келна, но нашли лишь ее обломки, погребенные под осыпавшейся грудой грунта, валунов и деревьев. Они опоздали. Бежать с острова им теперь было не на чем.